и он догадался, что у цели. «Вот и поместье. Прикажете подождать?» «Дремлет сказочное королевство, опустившееся под воду. Здесь Бернис за один час проживет 100 лет». И в тот же вечер та же повозка, тот же омнибус, тот же скорый позволит ему все-таки вывернуться, бежать обратно в мир, как повелось со времен Орфея или спящей красавицы. Он прижмет на пути в Тулузу бледное лицо к стеклу вагона. Он будет похож на других пассажиров. Но в самой глубине сердца он будет нести воспоминания, которые не выразить словами, как цвет небосвода, как цвет луны. Странно. Он вошел, а навстречу ни привета, ни возгласа удивления. Только глухой звук собственных шагов. Он, как встарь, перескочил через ограду. Аллеи заросли травой. Вот и все перемены. Меж деревьев проглянул белый дом, словно во сне, из неодолимой дали. Вот он и у цели, если только это не мираж. Он поднимается по уходящим в землю каменным ступеням. Эта уверенность линий рождена непринужденностью и необходимостью. Здесь все настоящее. В темном вестибюле брошена на стол белая шляпка. Не ее ли? Милый сердцу беспорядок. Никакой запущенности. Все исполнено смысла и говорит о присутствии, хранит отпечаток движения. Чуть отодвинутое кресло. Кто-то встал на него, опершись рукой о стол. Так и видишь этот жест. Раскрытая книга. Кто ее читал и оставил? Почему? У кого-то в голове, быть может, еще звучат ее последние слова. Бернис улыбнулся. Сколько в этом доме маленьких забот, маленьких хлопот. Целый день кипела здесь жизнь. Надо выполнять все те же домашние повинности, поддерживать тот же милый беспорядок. А здешние драмы почти ничего не значили. У путешественника, чужестранца, они могли вызвать только улыбку. И все же, думал Бернис, здесь, как и везде, из года в год на смену дню спускается вечер, завершая круг. А на завтра жизнь начинается снова. И снова идет до самого вечера. А вечер приносит разрешение дел. Закрываются ставни, возвращаются на полку книги, экраны прикрывают камин. Все на своих местах. Этот ежевечерний обретаемый покой мог бы стать вечным. В нем уже ощутим привкус вечности. Мои же ночи даже не передышка. Бернис бесшумно сел. Он не осмеливался себя обнаружить. Все вокруг казалось таким мирным, таким нерушимым. Вот сквозь аккуратно опущенную штору просочился солнечный луч. «И стерлось», — думает Бернис, — «здесь все старится так незаметно. Что-то мне предстоит узнать». Шаги в соседней комнате наполняют дом тихой радостью. Тихие, спокойные шаги. Будто бы монашенка убирает цветами алтарь. Как малы вершащиеся здесь дела. Моя жизнь спрессована, словно драма. А здесь столько свободного пространства. Столько воздуха вокруг всякого движения, всякой мысли. Он выглянул в окно. За окном тянулись под солнцем поля. Бежала вдаль белая дорога, чтобы идти на молитву, чтобы ехать на охоту, чтобы отнести на станцию письмо. Бернис прислушался к отдаленному шуму молотилки. Так слабый голос актера заставляет замереть зал. Снова звук шагов. Верно, расставляют безделушки, вечно ими забиты эти полки под стеклом. Ведь от каждой эпохи остаются свои окаменелости. До него долетел обрывок разговора. «Думаешь, она доживет до конца недели?» «Доктор». Шаги затихли в глубине. Ошеломленный, он молчал. «Кто здесь умирает?» Сердце его сжалось. он звал на помощь всех свидетелей жизни –